Алло, Валентина Петровна. Чего тебе? Вы спите или нет? А твое какое дело? Ну, что делаете? Нихуя! Валентина Петровна, я вот звоню на самом деле из типографии вам звоню. Мы хотим слова составить. Можно ваши слова матершинные вставить в наш словарь? Вставляй, ебёна мать! А можно узнать значение их?